Раздел 9. После страшного взрыва рыданий, стоявшая на коленях Стефа осела, распростерлась на полу, не отрывая взгляда от солнечного света, ясной, трепещущей полосой, пересекавшего комнату. Пылинки, оказавшиеся на его пути, вспыхивали ярко, нежно. Глаза Стефы, хотя и заплаканные, пылали, лучились охватившей душу безоглядной любовью. На место болезненной улыбки пришел беззвучный крик происходившего в душе разлада. Стефа собрала все свои силы, чтобы бороться и преодолеть себя, но оказалась слишком слаба, чтобы справиться с собственной душой. Ее любовь, трагическая, глубокая и неподдельная, зажгла сердце, как молния зажигает могучий лесной пожар. Любовь эта увлекла ее ум и душу. Пожар величайшего чувства потряс все существо девушки. Длившееся всего миг объятие Вальдемара отзывалось в каждой жилке ее тела. До сих пор Стефа ощущала на себе его руки, сомкнувшиеся на талии стальным обручем, ощущала жаркое его дыхание у своей щеки. Откуда эта сила, нечеловеческая мощь, вырвавшая ее из-под титанической власти любимого? Причиной всему печальный образ из прошлого. Стефа застонала. Из уст ее вырвалась раздиравшая сердце мольба. Я люблю его до безумия, до беспамятства. Хочу быть его рабыней. Она вцепилась зубами в платочек, чтобы не стонать от боли. Я люблю его. Вальди, Вальди, Вальди, господин мой. Она трепетала, распростершись на полу, но страшная правда грубо ворвала свои мечты, словно удар обухом отрезвила. Она приподнялась, стоя на коленях, оперлась о край постели, почувствовала, как неизбежность гасит в ней приступ любовного безумия, как покрывается льдом, остывающая кровь и проникает в мозг медленным болезненным кружением острых снежинок. «Не могу! Нельзя, нельзя! Нужно уехать! Я должна уехать!» — вскрикнула она, вставая, но тут же пошатнулась и упала на постель, спрятав лицо в подушку. А он? Он любит, он сходит с ума. Как же он? Бежать, бежать. Он забудет. Все пройдет. Но она сама не верила тому, что говорила. Но все равно нужно бежать. Исчезнуть с глаз всех этих людей, чтобы и след растаял. Бежать от любимого, чтобы не видеть его больше, его взгляда, его рук, его губ. Он хочет жениться на ней, полностью отдавая себе отчет в своих мыслях и чувствах, дать ей свою фамилию, но она не может принять этого дара. Стефа понимала, что прекрасный дворец счастья с Вальдемаром не для нее, что она должна собственными руками убить мечты, пусть даже душа ее после этого умрет навсегда. Она страшилась нового разговора с ним, его глаз, голоса, слов, прикосновения рук. Одно воспоминание о его пылающих губах мучило девушку. Она крепко сжала веки, чтобы избавиться от взгляда его любящих глаз. Стефе казалось, задержи он ее в объятиях на миг дольше, она безраздельно принадлежала бы ему. Коснись ее губ, его губы, она потеряла бы сознание от сладкого, упоительного бессилия. И этот золотой той, лазурный сон она убьет собственноручно. Все бесповоротно закончится, скрывшись за варварской стеной, невозможностью для них быть вместе. Ужасные щупальца несчастья грозно и неумолимо протянулись к Стефи, убивая в ней жизнь. Высший круг, где вращался майорат, словно гидра, пил кровь из девушки присосками чар. Впереди гибель, но нет, она спасется, вырвется из их щупалец, пусть даже израненная, почти мертвая, в совершеннейшем духовном упадке, полностью потерявшая волю к жизни, она станет деревом, камнем, мертвой материей, лишенной духа и рассудка. Признание Вальдемара в любви стало последним щупальцем гидры, высосавшим кровь из сердца. Она поплетется отсюда бесприютным странником, жертвой, направляясь к трагической пропасти печали, только бы подальше от этого сияющего великолепия, от очарования, которое убивает. В большой мир, черный, ужасный, покинуть этот Эдем, ставший адом, где в каждом уголке гремит сатанинский хохот иронии, зажмуриться и бежать без оглядки, без раздумий, без сожалений. Но могу ли я? Хватит ли сил? Девушка изнемогала, словно привязанная к пыточному станку, но как она ни пыталась сохранить холодную волю, серые глаза Вальдемара властно смотрели на нее, его губы пылали, погружая в трепет, его голос, звучавший любовью и настойчивостью, не умолкал в ушах. «Я без ума от тебя, слышишь? Ты должна быть моей, ты будешь моей, ты тоже любишь меня, я знаю». Он знает и не отпустит ее. В его глазах молнии, губы словно кинжалы. «Ты должна стать моей, я так хочу». В нем могущество, неодолимый ураган. Принадлежать ему, Боже, Боже, покарай меня за эти стремления, молила Стефа. Временами решимость ее слабела. Тихая надежда овладевала тогда душой. Словно во сне ей грезилось, что Вальдемар стоит рядом, что ее ладонь касается его щеки, что он шепчет ей ласковые слова. Она доверчиво склоняет головку ему на грудь, невероятно счастливая. Его поцелуи горят на ее губах. Жаркие прикосновения его нетерпеливых губ одурманивают ее, словно бы сладким ядом. В безграничном упоении она лишается сознания, падая в пылающую бездну неизъяснимого блаженства. Что это? Смерть? Стефа дрожит, не в силах поднять голову, открыть глаза, пытается укрыться в беспамятстве, насыщенном сладкими запахами зачарованных цветов мечтания. Тихий стук в дверь. Мир. Окружающий мир призывает ее. «Не открою», — думает Стефа. «Никто не имеет права вторгаться в золотые мечтания о нем. Никто». И вновь заливается слезами. Стук в дверь повторяется. Зорко бдящая действительность пришла за своей жертвой. Занавес опускается со зловещим шелестом, скрывая от глаз прекрасные мечтания. Чары развеялись. Все пропало. Стефани подошла к двери. Она шептала, зажимая ладонями лицо: «Боже, Боже, Боже, дай мне силы, дай упорство!» И словно одеревенела вдруг. Окаменев с заломленными руками, Слезы застыли страданием, пронзительный холод заморозил кровь в ее жилах, душил ее петлей холодных, безжалостных истин. Словно увядшие от холодного прикосновения смерти в ней умирали всякие чувства, мозг становился куском льда. Стефа стала холодным камнем. Глаза Вальдемара, упрямые, волевые, безжалостные, стояли перед ней, словно ограда, окружавшая разрушенное пространство, мрачные могилы, ставшие приютом ее души. Через 2 часа стук в дверь возобновился. Тихий, прерываемый рыданиями голос шептал умоляюще, когда Стефа, будучи в полубессознательном состоянии, отворила, в комнату вбежала Люция и с громким плачем бросилась ей на шею.